Глава третья. Предложение. «Дита, не могу сказать, что рад тебя видеть», — опираясь на Ранзу, негромко проговорил я. За спиной наследницы клана Венер тут же загомонили разумные, недовольные столь фамильярным обращением к их госпоже. Однако стоило дочке моей несостоявшейся супруги поднять согнутую в локте руку, все замолчали. «Аналогично, Илья», — сдержанно ответила девушка. «Твое появление немного помешало осуществлению наших планов». Она не спешила атаковать меня, что немного странно с ее стороны в текущей ситуации. Боится? Отчасти. «Как поживает твоя матушка? Не могу сказать, что скучаю по ней. Просто, на мой скромный взгляд, ей стоило командовать войском клана во время войны, а не отсиживаться в особняке. Главе клана незачем тратить свое время на столь малозначимый поход», — произнесла Дита и быстро добавила. «Отступи. Дай нам закончить начатое. Не то умрешь вместе со своей спутницей». «И не подумаю», — улыбнулся я, продолжая тянуть время. Венера поморщилась и вздохнула. «Ладно, так тому и быть», — нехотя произнесла девушка. «Уби... постой!» — выставил я вперед правую руку. «Ты ведь знаешь, что вы уже окружены? Войска кланов Радуриэль, Михаил и их союзников уже совсем близко. Не трать время даром, спасай своих бойцов. Неужели выслужиться перед Кезифом Люцифером для твоего клана важнее, чем сохранить жизни своих членов?» «Выслужиться? Да как ты смеешь?» «Вы уже победили в этой битве», — вновь перебил я. «Господский род клана Радуриэль понес феноменальные потери. Для чего продолжать сражаться сегодня? Только ради головы Ханиэль? Бред. Вряд ли Кезев пообещал вам за нее что-то сопоставимое». «Нет, не так. Вряд ли даже наследница знает, что именно он пообещал». Я говорил все, что приходило в голову, лишь бы не молчать. Я давно заметил, что красавица Дита при внешней схожестью с матерью внутренне не очень-то на нее похожа. Так бывает. Порой дети отличаются характером от своих родителей. Возможно, время еще внесет свою лепту, и молодая Венера станет такой же, как нынешняя глава клана. Однако пока все иначе. Дита явно добрее. И одна из причин, почему именно она командует сегодняшним вторжением, стремление частично смыть эту доброту кровью врагов клана. Да, при всей своей беспринципности Тюран не отказывается от дочери, а пытается наставить ее на путь истинный. «Достаточно», — сухо произнесла наследница клана Венер и вскинула перед собой руку. На миг в глазах помутилось, и я почувствовал, как прана и эфир Диты проникают в мое тело. «Не лезьте!» — велела она своим бойцам не встревать в наше маленькое противостояние. «Черт, я на ногах-то с трудом стою и практически всю прану трачу на то, чтобы сдерживать кровотечение. Эх, а ведь какая же красавица эта Дита! Вот бы быть с ней всегда и... началось, значит?» «Твоя родовая способность не действует на меня», — твердо произнес я. Йоки быстро очистила мое тело от чужеродных энергий. Я старался не показывать слабость, однако теперь Ранза держала меня уже двумя руками. «Полагаю, в бою с тобой один на один при равных условиях мне придется туго», — кивнула Дита. «Однако это вовсе не значит, что я проиграю. Кроме того, в нашем союзе есть двое богов, намного превосходящих меня в силе. Не забывайте об этом. Хотя как вы забудете, если вы сейчас умрете? Убейте их!» — зычно приказала Венера. Ну а дальше все случилось мгновенно. Я перестал закрывать раны праной и создал перед нами с Ранзой огромный шипастый щит. В ту же секунду у ног Махамаи появился ее фамильяр, красивый молодой тигр, который, зарычав, начал открывать портал. Серебристый овал еще толком не успел сформироваться, как я почувствовал, что меня швырнули прямо в него. Я моргнул и оказался возле высокой башни, возвышающейся среди гигантских цветов. Расстояние между кончиками их лепестков достигало минимум 2 метров. Красиво, зелено, но воздух довольно влажный и дышать трудно. Я начал падать, но вовремя появившаяся подле меня Ранза подхватила мою бренную израненную тушку. «Где мы?» — с трудом выдавил я. «На границе родового гнезда рода Зерий», — быстро ответила девушка как раз в тот момент, когда из башни выбежали с десяток разумных в тактических шлемах и бронекомбинезонах. «Тебе срочно нужен целитель. Я не смогла выбрать место лучше». «Ну да, логично. Мою маму на базе гоблина Ранза не видела и справедливо предположила, что ее там нет. Если она даже и была бы, то отправилась бы вместе с Кракомотом и армией клана Михаил на помощь Радуриэлям. Адда с ними. Так что дома сейчас лишь ее мать, Альба. Но не факт, что об этой женщине Ранзе известно. Даже если и известно, в родовом гнезде моего деда целители должны быть получше. Что с Ханиэль?» Тяжело дыша, спросил я. «Она уже дома. С ней была моя ментальная проекция, так что я передала ей, что антипортальная сеть Венер разрушена. Наши товарищи успели как раз вовремя. Молодцы. Теперь же вполне можно отдохнуть. Правильным путем будет рассуждать именно так». Чуйка одобрила мое решение. Удовлетворенно крякнув, я потерял сознание, безвольным мешком повиснув на руках Ранзы. Ну вот, опять сражался до последнего и вырубился, истекая кровью. Насколько бы сильнее я ни становился, всегда найду способ угробить себя. Либо отыщу могучего противника, либо полезу сражаться с огромной толпой. Интересно, все демоны такие? Полагаю, многие. По телу разлилось приятное тепло. Какая знакомая прана. Ее я ни за что не перепутаю ни с какой другой. «Благодарю, Адда», — произнес я, открыв глаза. Потолок, покрытый зелеными листьями, и люстра из переплетенной лозы — весьма интересное дизайнерское решение. «Господин!» — встрепенулась девушка, но исцелять меня не перестала. «Наконец-то вы очнулись! Как я рада!» Я бегло оглядел растительную комнату, в которой даже платяной шкаф представлял собой хитросплетение цветущих веток яблони. «Адда, мы здесь одни», — сказал я. «Да, прости, Илья», — неловко улыбнулась оборотень. Протянув руку, я потрепал ее по щеке и улыбнулся. «Сколько я спал?» «Чуть больше 2 суток. По местному времени половина 3-го дня. Недавно закончился обед. Хочешь есть?» При мысли о еде живот скрутило. Я утвердительно кивнул. «Я сообщу», — решительно произнесла девушка. Поднявшись со стула, она направилась к двери, но замерла на полдороги. «Ты же хорошо себя чувствуешь?» — неуверенно спросила она. «Твоими стараниями», — ответил я, подарив ей улыбку. Довольная, она оставила меня одного, побежав на поиски пищи. Усевшись на кровати, я прислушался к своим мыслям и ощущениям. «Действительно, чувствую себя вполне сносно. Раны закрыты, но не исчезли. Денек-другой еще потребуются сеансы целительской помощи. Все-таки потрепали меня знатно. Однако Адда ускорила процесс моего выздоровления. Целители Эрлеона сделали основную работу и занимаются, грубо говоря, перевязками. Адда же выкладывается сверх нормы, сверх необходимого минимума, лишь бы я поскорее восстановился полностью. Какая же она прекрасная девушка». «Господин, с выздоровлением!» мысленно связался со мной Арнольд. «Спасибо», — отозвался я. «Скоро вам подадут обед, а пока служанки господина Зерия помогут вам принять ванну». «Славно! Как у вас дела? Все живы-здоровы?» «Кроме вас все», — усмехнулся мой страж. «Со мной здесь Кемира, Горланд и Адда. Остальные на земле. Господин Кракомот и обе госпожи Махамаи тоже здесь». «Понял, спасибо. Вы четверо присоединитесь ко мне за обедом?» После водных процедур местные служанки помогли мне облачиться в черный деловой костюм, любезно приготовленный для меня дядей Геной. Именно он поручил Арнольду позаботиться о внешнем виде господина. Ну а затем в холле своих гостевых покоев я отобедал в компании друзей. Ребята были сыты и в основном предпочитали закуски. Однако для меня важно было не то, кто сколько ест, а хорошая компания. Когда я приступил к чаю, в дверь постучали. На пороге стоял Зелн Виридис, сообщивший, что госпожа Махамая была бы не прочь встретиться со мной, если я, разумеется, тоже не против. Ранзу поселили на том же этаже, что и меня, в том же самом крыле. Так что мы оказались соседями, и не было ничего удивительного в том, что по дороге в гости я никого из местных обитателей не встретил. Разве что служанку, дежурившую в коридоре и тут же подскочившую ко мне с вопросом: «Чем я могу помочь, господин?» «Ничем, я по приглашению к госпоже Махамае. Позвольте проводить вас», — учтиво поклонилась девушка. Пройдя со мной несколько метров до покоя Франзы, она доложила о моем приходе и распахнула дверь передо мной. «Госпожа Махамае», — поклонился я Ранзе, — «господин Ильярис», — поклонилась она в ответ, жестом приглашая войти внутрь. Желаете ли чего-нибудь выпить?» «Нет, благодарю. Лика, будь добра, принеси нам чаю», — велела богиня служанке, тут же бросившейся выполнять поручение. «Ну не сидеть же нам за пустым столом», — улыбнулась Ранза и тут же посерьезнела. «Как ты себя чувствуешь? Рада, что ты пришел в себя. Прости, что хоть и была рядом с тобой, ты получил так много ран и...» «И только благодаря тебе я жив», — проговорил я, подойдя к девушке и взяв ее за руки. «Не извиняйся, Ранза, и спасибо тебе за все». Богиня улыбнулась и укоризненно покачала головой. «Ай да демон, и как ты это делаешь?» «Что?» — наигранно удивился я, прекрасно понимая, что она имеет в виду. «Неважно. Присядем?» — богиня кивнула в сторону стола. Вскоре вернулась служанка, толкая перед собой сервировочный столик. Разгрузив его, девушка поспешила удалиться. «Слушай», — задумчиво произнес я, подняв чашку с розовым чаем. «Мы с тобой, конечно, главы свободных родов, и нет ничего удивительного в личных переговорах. Но мы с тобой еще и разнополые. Ты не замужем, я не женат. Не пойдут ли слухи?» «Хе», — усмехнулась Ранза. «Боишься слухов?» «А нас с тобой?» — серьезно спросил я. Под моим взглядом и она посерьезнела. «Вообще, слуги в домах осевых аристократов обычно лишнего не болтают. Хотя от утечки информации никто не застрахован. С другой стороны, мы в доме твоего биологического деда, нашего союзника. Полагаю, особо бояться нечего». «Ты права», — кивнул я, откидываясь на спинку стула и всем своим видом показывая, что готов слушать. «Ведь это она меня пригласила. Да, полагаю, нам обоим приятна компания друг друга, но ведь должно быть и какое-то дело». Ранза правильно поняла меня и, поставив на стол чашку, сложила ладони домиком. «Нас с тобой пригласили во дворец Рахмиэля Михаила. Он хочет лично поблагодарить нас за спасение его дочери. Приглашение неформальное, но, думаю, сходить стоит. Хотя, конечно же, только тебе решать, идти или нет». «Идти», — тут же ответил я. «Когда?» «Если ты не против, я свяжусь с господином Михаилом и подтвержу, что мы придем. Завтра устроит? Если у него самого найдется время». «Да, вполне. Спасибо, Ранза», — ответил я, размышляя о том, как же так вышло, что мы идем в гости вместе. По сути, как одно целое. Ну и ладно, я не против. «Обозначил свое желание встретиться и Айгиль», — продолжила богиня. «Но пока никакой конкретики. Оно и понятно. Из третьего сына главы клана парень в одночасье сам стал главой», — тихо произнесла она, потупив взор. «Ну да, Ранзе ведь, по сути, пришлось пройти через то же самое. При этом Айгилю, как по мне, чуточку легче. Он хотя бы теоретически мог представить себя в роли главы, в отличие от девушки, которой суждено было выйти замуж и уйти в другой род». «Стало быть, из старших Родуриэлей никто не выжил?» — отметил очевидное я, лишь бы как-нибудь нарушить повисшую в комнате тишину. «А молодняк? А матери? Те, кто ехал в электробусе? С ними все в порядке». Еле заметно улыбнулась Ранза и тут же, посмурнев, поправила себя. «Если вообще это определение применимо к потерявшим большую часть рода и сейчас сжигающим умерших». «Айгилю придется не сладко», — покачал я головой. «Но он справится. Не без посторонней помощи, разумеется». «Верно», — серьезно кивнула Ранза. «Насколько я понимаю, господин Михаил убедил его заявить, что клан Родуриэль присоединяется к нашему альянсу. К слову, клан Михаил тоже присоединился. Итого, на нашей стороне сейчас 4 клана и 3 свободных рода. Правда, и враги тоже множатся. Кроме клана Люцифер, к Сетам и Венерам официально присоединились кланы Бегемот и Валакс. Ожидаемо, что их союз разрастается», — поморщился я и на миг замер от пришедшей в голову мысли. «Послушай, раз враги хотели завершить ритуал, начатый Черной Инквизицией, не привлечет ли это на нашу сторону больше единомышленников? Великую Инквизицию, кланы, члены которых стали жертвами?» «Скажем так», — поправив рукой черную прядь, протянула Махамая. «На данный момент это добавило нам... сочувствующих, потенциальных союзников, но не официальных. Понимаешь, честь и благородство не синоним глупости. Никто не станет ввязываться в войну с Сетами и Венерами только потому, что те, условно говоря, плохие. На данный момент нет никаких доказательств того, что Венеры напали на Родуриэлей из-за Хани Эль-Михаил, желая принести ее в жертву. Более того, насколько я слышала, им уже успели выслать официальный запрос, на что Тюран Венера объявила, что ее клан знать не знал, кто именно гостит у Радуриэлей в данный момент. «Удобно», — кивнул я, — «и ведь явно близко к правде. Первоочередной задачей для Венер как-никак было именно уничтожение рода Радуриэль, а глава Ханиэль — одолжение для Кезефа». Вздохнув, я потянулся к чашке с чаем. «В любом случае, о том, как будут развиваться дальнейшие события, мы с тобой, видимо, узнаем в числе первых», — подытожила Ранза. Несколько секунд мы молчали. Я мусолил в голове мысль, что нужно бы спросить у дяди Гены, кто еще являются потомками Повелителя Ангелов, а затем, тратя собственную прану и используя способности Розы, узнать, на кого еще могут попробовать напасть наши враги, чтобы закончить ритуал. Уверен, сейчас потенциальные жертвы охраняются как никогда раньше, однако мало кто способен остановить богов с улучшенным эфиром. «Илья, давай пока оставим глобальную внешнюю политику и поговорим кое о чем другом», — неожиданно произнесла Ранза и заерзала на стуле. «Давай», — удивленно отозвался я. «Ты говорил», — неуверенно начала она, — «если я позволю, то ты, когда вернешься из Крыхотдума, расскажешь, как можно помочь моему роду и трем родам, входившим в клан Махамая. Так?» «Так», — кивнул я, улыбнувшись. «Позволяешь?» «Позволяю», — ответила богиня и чинно поклонилась. Затем усмехнулась, переборов свое волнение. Так мило с ее стороны не скрывать от меня части искренних эмоций. «Что ж, если в двух словах, вам нужно войти в другой клан. Ведь это возможно с точки зрения закона. Я знаю про 210 лет воздержания для тех, кто вышел из клана. Но это относится к тем, кто действовал полностью по своей воле, верно?» «Верно», — сухо ответила Ранза, и на миг я смог прочитать в ее глазах разочарование. Ожидала большего, а не того, что и так всем ясно. «Но еще не вечер, милая. Правда, никто не рискнет брать к себе в клан данников сетов. По крайней мере, сейчас. А даже если бы и рискнул, то маловероятно, что бывшие вассалы моего рода согласились бы на это. Они пойдут за нами, но вероятность того, что род Махамая позовут в клан, еще меньше». Глаза девушки сузились до крохотных щелочек. Она уже открыто демонстрировала раздражение. «Ну да, а чего я еще хотел, рассыпав ей мешок соли на свежую рану? Потенциально есть один клан, готовый взять к себе все четыре рода, некогда составлявших клан Махамая, помочь им развиваться и защищать от нападок других осевых аристократов». Глаза Ранзы удивленно расширились. Она приоткрыла ротик, но мгновенно взяла себя в руки. «Кто?» — быстро спросила девушка и начала рассуждать вслух. «Вязий хотел бы нас пригласить, но такой шаг окончательно разозлит сетов, и те полностью сосредоточат все силы на их уничтожении. Зерий? Нет, все же не рискнут. Хм, с какими кланами у тебя еще налажены хоть какие-то отношения, чтобы ты мог говорить подобные вещи, Илья?» «Ты хорошо меня слушала, Ранза», — демонстративно вздохнул я. «Я сказал потенциально. В данный момент этот клан еще не создан. Клан Ильярис. Понимаешь теперь?» Богиня нахмурилась, почти сразу округлила глаза, затем вновь нахмурилась и покачала головой. Усмехнулась. «Ну ты наглец», — произнесла она, не скрывая восхищения. «Хочешь создать свой клан на костях моего?» — уже серьезно спросила девушка. В ее голосе отчетливо слышались ледяные нотки, так что я не спешил отвечать. Сейчас внутри Ранзы тысячелетняя гордость борется с рационализмом. Я знаю, кто победит в этой тяжелой схватке. Считая четыре рода, входивших в клан Махамая, мой род и род Кракомот, у меня в клане уже шесть родов, спокойно сказал я спустя минуту молчания. Плюс есть некая сила, которая не войдет в мой клан, но будет его поддерживать. «Своего рода суперверный могучий союзник». «О какой силе ты говоришь?» Настороженно поинтересовалась Ранза, не став возмущаться тем, что я уже считаю род Махамая и его бывших вассалов членами своего, существующего пока лишь в теории клана. «Жители Крыхотдума», — ровным голосом ответил я. Разумеется, эти слова ничего конкретного не дали богине. Задумчиво дернув носом, она нащупала под столом кнопку вызова служанки и заказала еще чая. «Умеешь же ты все-таки удивлять, Илья!» Мы вновь вернулись к разговору только тогда, когда богиня подняла чашку с ароматным напитком розового цвета. «Но черт возьми, сколько же времени на все это потребуется? У тебя нет ни замка, ни... жен? У рода Махамая, конечно, есть наследница, но для будущего рода этого мало. Чтобы показать бывшим вассалам свою решимость, мне самой нужно выйти замуж и родить своих детей. Да и у рода Кракомот, насколько мне известно, проблемы с наследниками». «Все так», — кивнул я, тоже наслаждаясь вкусом чая. «Ты верно описала текущую ситуацию. Однако эти мелкие проблемы решаемы и намного быстрее, чем ты думаешь. Интересно знать, как. Свадьба, беременность, рождение именно сына быстрее, чем заложило небо, не управится?» — хмыкнула девушка. «А у нас, между прочим, война. Надеюсь, ты понимаешь, что это не самое лучшее время, чтобы ходить с пузом. Беременная женщина может стать мишенью для врагов. Легкой целью. Чтобы сохранить ребенка, беременная не сможет толком сражаться, а значит, остальные будут беспокоиться за нее, выделять войска для защиты, оглядываться постоянно назад вместо того, чтобы сосредоточиться на враге. А враг наш могуч, Илья», — проговорила она и опустила глаза. Несколько секунд разглядывала узоры на скатерти, а затем тихо продолжила. «Знаешь, мне иногда бывает страшно. Иногда я думаю, что нам не победить, ведь их сила колоссальна. Иногда на меня накатывает, и мне кажется, что будущего у нас нет. Что единственное, чего мы можем добиться в этой войне, так это убить как можно больше врагов до того, как они убьют нас. Ведь победы нам не видать». Она глубоко вздохнула и откинулась на спинку стула. «Я гоню эти унылые мысли прочь, и с тех пор, как ты вернулся, гнать их стало гораздо легче. Твоя сила дает мне надежду, но ее мало для того, что ты хочешь провернуть. Понимаешь, Илья, твой план предполагает возможность не только выстоять и в конце концов с огромным трудом победить, что само по себе неимоверно сложно. Он предполагает параллельно с тяжелой войной еще и развиваться. Звучит-то разумно, но на деле...» Она покачала головой и замолчала. Затем резко подняла глаза. «Ты ведь понимаешь, что я имею в виду? Понимаешь, что если у тебя на примете кроме родов Ильярис и Кракомот лишь 4 бывших рода клана Махамая, то будет у тебя клан или нет, зависит во многом от меня?» «Да, ты это понятно объяснила», — кивнул я. Однако она решила подытожить. «Я не могу сейчас все бросить и искать себе подходящего кандидата для матрилинейного брака. Род Махамая сейчас в весьма плачевном состоянии для того, чтобы было много желающих войти в него. Кроме того, забеременев, я стану уязвимой и не смогу защитить Лату, мою сестру. Нет. Нет, сейчас не время. Может быть, если мы все-таки победим, то...» С одной стороны, кажется, что Ранза могла бы договориться с 3 бывшими вассальными родами клана Махамая и попросить их присоединиться к клану Ильярис. Но все не так просто. «Мой род, а после и клан, не настолько силен и известен, чтобы олицетворять собой 100% защиту вассалов от внешних угроз. Иными словами, бежать ко мне, чтобы спастись от сетов, они не станут. 3 бывших вассала клана Махамая, гномий род Драгдомт, людской род Ольрель и ангельский Кемуэль действительно станут членами моего клана только в том случае, если сохранят связь с родом Махамая. Если их бывший господский род будет членом того же клана. В идеале, если и их новый господин будет кровно связан с родом Махамая. Да, я знаю все это, и у меня есть решение. Честно сказать, Ранза, мне не хотелось бы так затягивать. Общий кризис – идеальный момент для того, чтобы подняться ввысь особо прытким. Да и мужа тебе искать не придется, если примешь мое предложение. Хитро улыбнулся я и создал из Йоки и Праны простенькое черное колечко. Позже подарю ей что-нибудь более подходящее случаю. «То есть», — удивленно произнесла богиня, глядя то на меня, то на кольцо. «Неужели ты...» «Ага», — кивнул я и решительно добавил, поднимаясь на ноги. «Ранза Махамая, будь моей второй женой!»